воровство, преступление, а против своих приверженцев — подлость, постоянная измена. Все чужими руками, ничем не рискуя сами. Ведь они незаконные наследники трона, а между тем так охотно играют эту роль в дни удачи, при всякой же опасности скрываются со сцены. Сколько раз обещали преданным, ослепленным шуанам, что из Англии прибудет принц королевской крови, чтобы стать во главе их и идти на Париж. Увы, каждый раз дул противный ветер, и никто не появлялся. В Кибероне тоже ждали графа Д'Артуа, а он прохлаждался в Лондоне. Герцог Берийский, как говорили, был более рыцарем, но именно потому-то и не решался объявить себя законным наследником, не будучи им в действительности. Герцог Ангиенский поплатился за всех без своего ведома, помимо своего желания. Он убит. Знал ли что-нибудь он? А этот белокурый юноша, разъезжающий по дорогам Франции в белом мундире, под именем Гран-Лиса, этот сын Людовика XVI и Марии Антуанетты. Какая странная судьба, какое роковое сцепление обстоятельств. Что можно сделать для него, которого все отвергают, которому все изменили? Он вычеркнут из числа живых и отказывается действовать сам ради каких-то неизвестных соображений. Как вывести его на свет Божий и надеть ему на голову трижды отнятую у него корону? Бедный принц, те, кто спас ему жизнь, вместе с тем предали его гражданской смерти. Так размышлял под сенью леса Бруслар. Горькое чувство все более поднималось в его душе. Им овладевало невольное желание покинуть свою неблагодарную задачу, бросить всех этих принцев королей на произвол судьбы. Его легендарная преданность пошатнулась. Он почувствовал непреодолимое желание покоя и отдыха среди природы, вдали от кровавых столкновений, от лжи и обмана. Да, перестать быть брусларом, превратиться в простого крестьянина. Прошел целый час. Отдохнувший Шуан поднялся и снова отправился в свой неведомый путь. Показался бледный рассвет, когда Бруслар подошел к деревне Вьемулен, состоявшей из 10-12 убогих избушек, сгруппировавшихся около первобытной полукаменной церкви. Бруслар постучал в дверь первой от дороги избушки условным стуком. Она медленно отворилась, и путник вошел в дом. Минут через 20 он вышел оттуда переодетый крестьянином, с бородой, покрытой пылью почти до бела, в старой зеленой шляпе, надвинутой на глаза, в грязной и желтой выцветшей блузе в заплатах и дырах. Из сарая выкатили старую повозку, куда запрягли такую же старую белую лошадь. Бруслар сел в тележку, нагруженную дешевыми овощами, взял веревочные вожжи, щелкнул кнутом и шагом поехал со двора. Крестьянин, вышедший за повозкой, кричал ему вслед: «Счастливого пути, хозяин!» Жалкий экипаж со скрипом покатился по дороге, а широкоплечий шевалье Бруслар плотно сидел в нем между кочанами капусты. Деревня просыпалась, где-то залаяла собака, ей ответили другие, запел петух, за ним другой. Солнце вышло из-за леса, птицы приветствовали его единодушным пением. Бруслар ехал, задумавшись, еще сильнее ощущая желание покоя и отдыха, забыв на время свои тревоги и сомнения. Стук лошадиных подков вывел его из задумчивости. Он выпрямился и принял умышленно грубый и наивный вид. Показались два всадника, покрытые пылью от долгой езды, как будто они скакали всю ночь. Бруслар сейчас же узнал их. «И Мармон, Прюнже!» — проворчал он. «Они, конечно, ищут принца». Всадники остановились около него. «Эй, ты, старина!» — крикнул и Мармон. «Откуда ты едешь?» «Из Вьемулен, ваша милость». «Ты никого не встретил дорогой?» — продолжал виконт. «Решительно никого!» — ответил старина. Спасибо, прощай.